Глава 20. Захар Андреевич. Проходит еще одна мучительно долгая неделя. Я не могу без нее. Чем дольше ее нет рядом, тем сильнее я изнемогаю. Меня ничего не радует. Ни успехи в бизнесе, ни новые контракты. Ни сверхприбыль, которую моя компания заработала за текущий период. В моей голове и в сердце застыла только одна заноза по имени Анита. К концу недели я твердо решаю исправить ситуацию, а то недолг час к психологу загреметь за антидепрессантами. Покупаю роскошный букет, надеваю новый безупречный костюм. Заказываю красивую коробочку для того самого злосчастного кольца. Осматриваю себя. Я хорош собой, если закрыть глаза на темные круги под ними, которые я заработал переживаниями. Еду к ней. Безумно соскучился. В тот вечер я немного затупил. Приехал с бухты-барахты, без цветов. Теперь же я более подготовлен. Опять эта хрущевка, без возможности запарковаться. Надеюсь, сегодня строптивая девица передумает, и мне не придется так мучиться. Анита открывает, смотрит на меня всего из себя, да еще и с букетом, сторонится впуская. Животик еще подрос. Она такая милая с этим животиком, такая, что у меня внутри все переворачивается, когда смотрю на нее. «Что вам, Захар Андреевич? Почему вы в таком виде?» «Анита Алексеевна, откашливаясь, начинаю я. У меня было время все обдумать. И я пришел к выводу, что будет лучше для всех, если вы все же рассмотрите мое предложение». «Какое?» Я вытаскиваю бархатную коробочку, протягиваю ей цветы и становлюсь на одно колено. Глаза Аниты на лоб лезут. «Выходите за меня замуж, Анита Алексеевна!» Протягиваю ей кольцо. «Опять вы за свое?» — хмурится строптивая девчонка. «Не смешно, Захар Андреевич. Вставайте!» «Я не смеюсь!» — замечаю я. «Выходите за меня!» «Нет!» — качает головой Анита. «Но почему?» — не пойму я. «Уже второй раз отвергаете меня! Вы же так этого хотели!» «Перехотела», — коротко отрезает Анита. «У меня просто нет слов. Как идиот, я поднимаюсь с колен». Анита разворачивается и уходит от меня. Я бросаю букет на пол и в два шага нагоняю ее. Я хватаю ее за плечи и как можно аккуратнее разворачиваю к себе. «Что не так?» — рычу я от отчаяния, вглядываясь в ее колдовские глаза. «Лисица, хитрая лиса, душу мою наизнанку вывернула и играет моим сердцем». «Все не так», — опускает она глаза. «Отпустите». Тут же отпускаю ее хрупкие плечи, боясь навредить ей ненароком. «А как надо?» «Надо было раньше», — роняет она. «Ну, знаете ли». «Не знаю. Уходите, Захар Андреевич. Мне сейчас мама звонить будет». «Я этого так не оставлю», — заявляю я. «Вы все равно станете...» «Может, хватит уже выкать?» — восклицает Анита. «Ты меня уже задолбал своим выканьем». Она выставляет свои острые кулачки вперед и начинает тыкать ими в меня, оттесняя к двери. «Никогда не думала. Вернее, нет. Всегда знала, что ты такой». «Какой?» «Черствый!» — выкрикивает Анита, уже выставив меня за дверь. «С чего вы...» «Ты, о господи!» «Черствый! Сухарь!» — визжит Анита и закрывает двери прямо перед моим носом. Я едва ли успеваю увернуться, чтобы не сломать нос о дешевую дверь. «Анита!» — начинаю я стучать. «Вы, то есть... Ты ошибаешься. Открой!» Но на мой стук открывается соседняя, жутко обшарпанная дверь. «Чегось шумишь?» Выглядывает древняя бабулечка с закорючкой вместо носа. «Да вот, в гости пришел». «А ну, пшел вон!» — трясет старушенция клюкой. «Не то сейчас полицию вызову». «Какая жесть! И до чего я только опустился? А все она, эта девка строптивая, которая возомнила себя царицей».